Апрель. В первой половине в низовьях Волги показываются небольшие косяки сельди. Пешенка. Судак, уже выметавший там икру, скатывается обратно в море. Кончается ход леща. Начинается на юге нерест Голавля. Большей частью в небольших быстрых речках, на песчаных косах, реже на перекатах. Игра продолжается с неделю. Караси и лини в прудах выходят из тины и ям и начинают брать на юге, на червя. В средних губерниях продолжается или начинается нерест щуки. Сначала играют мелкие, потом крупные, прежде в речках, потом в реках и, наконец, в озерах и прудах. Кончается нерест в 2-3 недели и иногда затягивается здесь до конца месяца. Около середины или во второй половине на Нижней Волге начинается настоящий ход сельди. Мечет икру на песчаных отмелях. Тоже нерестится на разливах в траве. Вобла. Каспийская плотва. В Южной России сом выходит из ям и идет в теплую воду. В заливы Ильмени. В конце иногда начинается его нерест. В юго-западных губерниях. В Нижней Волге синец выходит огромными стаями из ям на глубокую и быструю воду с каменистым дном и выбивает там икру. Тоже подуст. В таких же местах и сапа. В ильменях и тихой воды. На юге в это же время, со середины апреля, выбивает икру плотва. Большими стаями. В камышах, корнях деревьев, хламе и тому подобное. На мелких местах. У берега. Мечет икру на третьем году. После нереста на неделю скрывается вглубь. Начало клёва язей. Со середины, когда зацветет калина. Лов со дна. На червя. После 15 числа, во время цветения вербы, в юго-западной России нерест самого крупного леща. В конце месяца, во время распускания дуба, среднего леща. На травянистых отмелях, в заливах, иногда в затопленных тальниках. Всегда ранним утром. Нерест совершается с большим шумом, на поверхности воды и слышен издалека. Потревоженные лещи уходят вглубь. В средних губерниях во второй половине нерестятся сначала язь в небольших речках ранее, потом елец в речках на прибрежной осоке, окунь, когда совсем стает лед и кончится ледоход, шереспер, голавль, ёж. В Псковском озере по вскрытии начинается нерест снетка. В Неве по вскрытии начинается ход корюшки. Там же и в северо-западных больших озерах мечет икру корюшка. Самец строит гнездо и оберегает икру и молоть. В средних черноземных губерниях лещ начинает брать перед нерестом. Иногда в конце месяца начинается его нерест, но в Средней России нерестится сначала самый мелкий, большей частью в начале мая. Весенняя ловля белой рыбы представляет для рыболовов особый интерес. Крупные косяки движутся вверх по реке в поисках подходящего места для икрометания. Попутно рыба почти всегда активно питается. Ловля осуществляется как на классические донки-закидушки, так и современными фидерными снастями. Очень неплохо в этот период использовать береговую полудонку. Ловить лучше на затопленных косах, на выходах и входах в ямы, в проточных затонах. Наилучший клев на мотыля, навозного и земляного червя. Позже на опарыша. Прикормка в это время совершенно бесполезна, поэтому наилучшей тактикой ловли станет активный поиск активной рыбы. В разные периоды очень хорошо ловятся крупные густера, плотва, сапа, лещ, язь. Периодически на червя попадаются окунь, ёж-носарь, судак, жерех и даже щука. В середине месяца в половодье иногда берет в неглубоких местах с хрящеватым дном на червя подуст. Ловят на двойчатку. Пескарь в речках выходит на перекаты. Как вода пойдет на убыль, весенняя ловля налимов в ямах. Ночью на червя, на донную удочку, с плота или лодки. Клев продолжается иногда до середины мая. Начинает в конце месяца брать язь со дна. Сначала мелкий, тоже плотва перед нерестом, которая около середины выходит из ям, где зимовала. Все на красного червя.